Глава первая. Утро того же дня. Лада. «Нин, это конец!» В сердцах махнула я рукой, просыпав муку из перевернувшегося пакета. А та гадина и рада. Белым воздушным облачком спорхнула вверх и осела на моих волосах и майке, заставляя морщиться и отплевываться. «Блин!» – выругалась я, топнув ногой. «Это плохое слово, мам!» В унисон донеслось из детской. «Очень плохое. Закройте ушки, Лёвушка, Маруся!» «Так, подруга!» – запыхтела в трубке Нинка. «Что у тебя там происходит? Какой еще конец? Давай по порядку, я запуталась!» «Несчастливый совершенно! Только что позвонил Эдик, и он нас выселяет!» «Чего?» – завопила в трубку подруга. «То есть как это выселяет? Он совсем там офонарел? За неделю до Нового года выселять – это верх наглости и бесчеловечности! Время, блин, чудес!» «Я так же ему и сказала, но ему абсолютно фиолетово, очевидно. И даже то, что он собственных детей выгоняет на улицу в канун праздника, его тоже не заботит. Я на панике, Нин, и на грани истерики. Я не представляю, что мне делать. А времени у меня до завтрашнего утра, представляешь?» Хныкнула я, бросив попытки оттереть муку с лица, устало плюхнувшись на стул. «Вот же скотина бессердечная! И чем он это аргументировал, интересно?» «Начал мямлить что-то, мол, ты же знаешь, я уезжал в командировку, квартиру вам предоставил временно, чтобы тебе было где первое время жить с детьми и бла-бла-бла». «Осёл!» Дал понять, что его благородство тоже имеет предел. Еще и таким тоном заявил, как будто я на шее у него сижу. «А ты же знаешь, что я никогда ни копейки у него не брала, даже алименты и те не платят». «Бессовестная парнокопытная!» «Угу, я в отчаянии, Нинка!» Вздохнула я, кусая губы. Дурацкая привычка, с которой никак не могу расстаться. Нинка частенько шутит, что мне с такой привычкой никакого ботокса не надо. Они и так вечно красные и вечно припухлые. «Наверняка нашел себе бабу кобель. Не к матери же ему тащить. Сидел бы себе в своем Питере. Какого черта вернулся, не понимаю. Да еще и так, с бухты-барахты, без предупреждения». «Повышение ему дали. Филиал головной перевели», — фыркнула я. Про это он тоже не приминул сказать. Себя расхвалить это он всегда, пожалуйста. Какой он там специалист крутой и на счету каком хорошем. Ага, жаль, у него там не знают, с какой гнилой душой у них специалист хороший работает. Филантроп фигов. Я вздохнула. Возразить мне было нечего. Кто же знал 7 лет назад, что улыбчивый, добрый и милый одногруппник Эдуард, который умудрился очаровать наивную меня еще на первом курсе своими красивыми ухаживаниями, впоследствии окажется совершенно безответственным мужчиной и никудышным отцом. А еще трусом редкостным и гадом эксклюзивным. До сих пор помню, как он, глядя на тест с двумя полосками, пожал плечами и, улыбнувшись, сказал мне, на минуточку молодой 20-летней девчонке, ввязавшейся в первые серьезные отношения: «Ну, мы же еще слишком молоды. Лад, ну какие дети? О чем ты?» Вот только думать об этом надо было, когда... А, впрочем, моим синичкам и даром такой папаша не нужен. Даже сейчас они до сих пор знать его не знают и в глаза ни разу не видели. И это несмотря на то, что вот уже год, как после переезда из области в столицу, мы живем в его двушке. Ох, скольких мне стоило моральных усилий, чтобы переступить через свою гордость и позвонить Эдику, когда меня пригласили работать в Москву, словами не передать. Но мне нужны были деньги, а детям перспективное будущее. В нашем захудалом городке, хоть и с помощью моих родителей, но ловить было нечего. А тут... В общем, маячили всех так привлекающие перспективы. Ну, те самые, о которых все слышали и которые мало кому удавалось увидеть. «Ау! Лад, ты тут?» «Тут, тут!» «Ты, главное, нос не вешай, слышишь? Сейчас я что-нибудь придумаю. В крайнем случае ко мне переедете, не проблема». «Ну нет, что ты, Нин, у тебя только жизнь личная наладилась. А тут я, как снег на голову, вам с Макаром со своими синичками свалюсь. Вот твой муж молодой будет счастлив». «Но-но!» Возмущенно фыркнула Нинка. «Макар обожает детей. А ты моя лучшая и самая близкая подруга, и я тебя в беде не брошу. Если уж на то пошло, я скорее Макара к маме отправлю, чем вас с Марусей и Лёвушкой на улице оставлю, поняла?» «Поняла», — кивнула я, улыбнувшись. «Ты же знаешь, что я тебя обожаю, Нин?» «Знаю, Синичкина, знаю. А сейчас не паникуй, сиди и жди моего звонка. Есть у меня одна идейка, завиральная. Сейчас кое-что узнаю и тебе перезвоню». «Хорошо. Спасибо, Нин». Подруга, выдав догонку еще парочку мотивирующих словечек, наказала не впадать в депрессию и отключилась. Я еще какое-то время просидела, таращась на потухший экран телефона, и в конце концов отвесила себе мысленную затрещину, приказывая встать и улыбаться. Так широко и жизнеутверждающе, насколько это вообще возможно. У детей праздник на носу. Левушка с Марусей мне уже все уши прожужжали про Дед Мороза, елку и утренник в садике. А я тут с кислой миной, как будто килограмм лимонов проглотила. Непорядок, Синичкина. Прорвемся. Где наша не пропадала? В моей жизни бывало и похуже. Вот в свое время подружки планомерно капали на мозг со своим «Ну куда тебе в 20 лет рожать?» Или «Ну какие дети, Синичкина, а как же жизнь?» А еще коронная «Двойня? Синичкина, ты из ума выжила!» Одногруппницы крутили у виска, одногруппники считали больной. А Эдик благополучно слился буквально моментально. Но я не сдалась. Мама сказала «воспитаем», папа сказал «поможем». Вопрос, рожать или не рожать, даже не стоял. У меня с этой шебутной двойней с первых же месяцев беременности случился волшебный коннект. Прикипела я к ним, еще сидящим в животе, размером с горошинку, так сильно, что до сих пор откипеть не могу. Люблю до умопомрачения и ни капли не жалею о принятом решении. Как бы тяжко временами ни было одной с двумя совершенно разными по характеру пятилетками. Так что бывали времена и похуже. А квартира? Неприятно, но не смертельно. Собственно, как и очередное предательство Эдика, новостью не стало. Олень, он и в тундре олень. Или где они там водятся? Поэтому отставить панику, Услада Валерьевна, и в бой. В моем случае с мукой и оладьями, которые Лев с Машей безумно любили, и которые у меня никогда не получались такими же пышными и вкусными, как у моей мамы. Но только я успела вернуться к готовке, как телефон коротко пиликнул. Пришло СМС от Нинки. Во всплывающем окне высветилось обнадеживающее «Я все решила с квартирой». «Быстро, однако!» Вот только, что было написано дальше, прочитать не успела. По коридору разнесся топот моих двух маленьких слонят вперемешку со звонкими криками «Мам! Мамуль! А Лев отбирает мои колготки! Маруся!» Возмутился сын. «Мальчики не носят колготки, это ритусы! Но это мои ритусы! Нет, мои!» На кухню залетели два светловолосых урагана. Толкаясь бок о бок, дети остановились передо мной. Две смешные взъерошенные птички усердно перетягивали, как канат, несчастные штаны, уже скорбно трещащие по швам. Еще немного, и бедняк даже штопка не спасет. «Вот, мам!» – махнул своей штаниной Левушка. «Скажи ей, что это мои ритусы!» «Нет, мои!» – дернула свою штанину Маруся. Брат с сестрой переглянулись, сморщив свои носики кнопки, и насупились, воинственно уставившись друг на дружку. «Они розовые, девчачьи! А вот и нет, они красные! Да, мам?» В такие моменты с трудом удавалось сдерживать себя, чтобы не начать трепать их за взлохмаченные пшеничного цвета макушки и целовать в надутые румяные щечки. Уж больно они были милы. Останавливал только не по-детски серьезный взгляд серых глаз, которые в данный момент в двойном размере уже смотрели на меня, ожидая вердикта. «Так», – улыбнулась я, вытирая муку с рук о кухонное полотенце. «Во-первых, синички, это не ритусы, а рейтузы». «Угу». Дети кивнули. Я присела на корточки, забирая из цепких пальчиков штаны. «И во-вторых, Левушка, твои штанишки зеленые, а красные давай оставим Марусе, уступим сестренке». «Как зеленые?» – искренне удивился сын. «Но я вчера в садик ходил в красных, мам!» «Нет, я ходила в красных!» – возмущенно топнула ножкой Маруся. «Ты все снова перепутал, Лев!» «А я говорю я! Это ты все перепутала, Машка!» «Так, Синичкины, а ну-ка перестали спорить!» – нахмурилась я, зная, что на мою банду это действует отрезвляюще. Чуть строже взгляд, чуть громче тон и капельку возмущенных ноток, и вот неугомонные двойняшки присмирели. «Вы свои рюкзачки собрали?» «Да, мам!» И снова дружно, в унисон. «Игрушки по местам посадили?» Синхронный кивок. «А карандаши и фломастеры разложили по коробкам?» «Нет, мам!» В этот раз выдали, тяжело вздохнув дети, носы повесив. «Бегом наводить порядок. Через 5 минут приду и проверю. Кто все уберет, тому от меня конфета». «Большая?» Поинтересовался Лев. «Вкусная?» – хитро сощурилась Мария. «Больше и вкуснее не бывает!» – с честными глазами заявила я. Детей как ветром сдуло, и остался только звук топотящих по паркету босых ножек и возмущенное шипение. Два неугомонных чуда вовсю продолжали спорить, чьи же красные ритузы и кто вчера ходил в них в садик, но при этом конфета для них явно была важнее и интереснее, чем многострадальные штаны. Так и живем. То вещи делим, то маму, то конфету. Я вздохнула, улыбаясь детям вслед, а мой неумолкающий сегодня телефон снова дал о себе знать. На этот раз вновь входящим вызовом, последовавшим за чередой безответных сообщений. «Да, Нин?» «Лад, чего молчишь? Видела мое сообщение?» Запыхавшись, протараторила в трубку подруга. Судя по цокоту каблуков, она сильно куда-то торопилась. «Не успела еще, Синичкины ритузы делили. Ты бежишь, что ли?» «Да, на собрание опаздываю», — отмахнулась подруга. «Это не важно. Ты лучше скажи мне, готова переехать прямо сегодня? Много у вас вещей?» Я на мгновение зависла, прикидывая. «Думаю, нет. В смысле, готова, и вещей немного. Должны войти в два моих чемодана. Плюс по мелочи. А что?» — спохватилась я. «Вернее, куда? И как так быстро тебе удалось найти нам жилплощадь? С момента нашего разговора прошло от силы...» Бросила взгляд на настенные часы. 10 минут. «Я же говорила, идейка есть». «Завиральная, помню». «Ты только сильно не радуйся, Лад», — вздохнула подруга. «Надолго там осесть не получится, но, по крайней мере, неделю до Нового года и неделю после, где жить вам есть точно». «И где же?» — спросила я, буквально чувствуя, что есть в этом какой-то колоссальный подвох. «Но не может все быть так гладко и сладко, как говорит Нина. А как же муки, страдания и подводные камни? Они всегда есть, тем более с моим-то везением». «Друг у меня есть, Синичкина, так вот это его квартира». «А сам друг где будет жить? Ты его выселишь?» — хмыкнула я. «Или решила проверку его нервам на прочность устроить, подселив наше трио?» Спросила, уже заранее отметая этот вариант. «Соседство с кем бы то ни было нам с детьми точно не подходит. Слишком мы шумная и неугомонная семейка. Знаменитые Адамсы нервно топчутся в сторонке». «Не переживай, ни один нечаянно оказавшийся на пути моей авантюры мужчина не пострадает. А если серьезно, дом у него, за городом. А квартира так, вклад в недвижимость. Да и Ромы нет в стране, и в ближайшие пару недель не предвидится, за это можешь не переживать. Незваным гостем под елочку к вам не заявится. Так что, если ты согласна, то сегодня займемся переездом». «А почему сегодня?» «Завтра я по работе уеду за город и вернусь только на следующий день. А сегодня вечером могу оттранспортировать тебя с Синичками по нужному адресу. Не на троллейбусе же или метро тебе с двумя детьми и чемоданами тащиться, а ехать прилично, квартира в самом центре города, в элитном ЖК». На последнем словосочетании мое сердце запнулось. Вот он, камень тот подводный. Резко накатила слабость, и я торопливо бросила в трубку. «Спасибо, Нина, огромное, но нет». «Что нет? Я не поняла, Синичкина». «Какой элитный ЖК? У меня денег в лучшем случае на однушку на окраине хватит, а нам с детьми еще жить на что-то до моей зарплаты. Это не считая костюмов на утренник, которые я до сих пор не купила. И елка, черт, придется Эдику оставить нашу красавицу», — поморщилась я. «Дети будут в печали. Жалко-то как. Мы с такой душой ее наряжали, подбирая едва ли не каждый шарик. Но не тащить же ее с собой через весь город в самом деле. Как это вообще будет выглядеть?» «Так никто с тебя денег и не берет». «Тем более», — возмутилась я. «Ты же знаешь моих непосед. А если они вдруг там твоему другу обивку дивана какую-нибудь дорогущую разрисуют? Или обои итальянские порвут? И у меня еще много таких или, Нин. Я же за всю жизнь не рассчитаюсь с хозяином квартиры. Исключено». «Так, услада!» — рыкнула подруга, судя по звукам, останавливая свой забег. Запыхтела на том конце провода гневно, как паровоз, и выдала решительную тираду. «У тебя много вариантов? Эдик завтра задницу свою притащит с какой-нибудь фрейна помаженной, а ваши птичьи жопки на улицу выставит, и что? Чирикать по вокзалам будете? Или в свой Задрюпинск вернетесь? А у детей утренник, садик, елка, а у тебя заказы». Я скисла и промолчала. «То-то же. Собирайтесь, и к 7 часам я за вами приеду. И это не обсуждается. А насчет мебели и прочего, не переживай. Рома разрешил под мою ответственность. И вообще...» — фыркнула подруга. «Ему полезно слегка встряхнуть свою унылую серую жизнь, а то засиделся в своей комфортной раковине без детей, жены и отношений». «Так, Нин, хозяин квартиры точно в курсе?» Переспросила я с сомнением. Что-то больно подозрительно прозвучало последнее, озвученное подругой, начиная с «без». Уж не в сводницу ли она поиграть решила? «Ага, Так уж ты и нужна одна с двумя детьми каким-то там бизнесменом Романом, Услада. Как говорится, закатай губу. Ты мне не веришь, что ли? Верю, конечно. Ну вот и все. Отставить сомнения. Дети, когда квартиру увидят, будут в диком восторге. Там не убогая двушка вашего Эдика, а хоромы. Хороводы можно вокруг елки водить. И все равно, это неправильно, замялась я. Вот только в этот раз мое нытье Нина даже слушать не стала, выдав целый список того, что неправильно, начиная с выставить собственных детей на улицу в разгар зимы. Тут уже спорить совсем расхотелось. В конце концов, правильно или нет, выбор у меня был невелик. Надеюсь, этот роман окажется адекватным и понимающим мужчиной.